3. Рассвет принес с собой облака. Яркие самоцветы тайбианских звезд потускнели под нежным янтарным сиянием восходящего солнца, и небо омыло чистая голубизна, рассеявшая тьму ушедшей ночи. Йозеф Собрат, прижатый к одному из иллюминаторов тесной кабины калиоптера, сильнее запахнул на шее воротник шинели. Долгий летний сезон Исты Веракрус давно и по-настоящему закончился, и на горизонте маячила оси зима, неторопливо и обстоятельно вступающая в свои права. Здесь, наверху, в холодном утреннем небе, он уже мог ее ощутить. Через считанные недели зарядят дожди, да и в любом случае пора. Говорили, что урожай этого года будет рекордным. Летательный аппарат затрясся в воздушной яме, и Йозеф подпрыгнул в своем кресле. Как и большинство техники на службу у стражи, колеоптер был старым, но о нем хорошо заботились. Это была одна из многих машин, чье происхождение можно было отследить вплоть до второго основания и великого наплыва колонистов. Лопасти импеллера позади пассажирского отсека загудели. Звук двигателя изменился, и пилот начал плавный разворот влево. Йозеф позволил гравитации развернуть его голову и посмотрел наружу, через покатую выпуклость Глассейка, пустого наблюдательного поста, который находился позади двух егерей, бывших, кроме него, единственными пассажирами. Редкие полотнища тонких белых облаков разошлись, давая ему лучший обзор. Они шли над каньоном Брекхуд, где отвесная стена красных скал уходила в глубины, практически не знавшие дневного света, даже когда солнце было в зените. Террасы виноградников едва начали открываться наступающему дню, а пахала солнечных батарей на черепичных крышах поворачивались и развертывались, как черные паруса какой-нибудь морской шхуны. Еще дальше волны зелени, напоминавшие странные изумрудные фонтаны, замерзшие в своем падении, цеплялись за огромные подпорки километровой длины, которые поднимались над гребнями утесов. Йозеф полагал, что будь они поближе, он смог бы разглядеть фигуры сборщиков урожая и их автоматы в керамических корпусах, двигающиеся среди рам и собирающие дары переплетенных лоз. Колеоптер снова заурчал, выравниваясь после пересечения восходящего потока воздуха и облетая жилые высотки, тянувшиеся с верхушек скал к светлеющему небу. Бока высоких тонких минаретов покрывали акры белой лепнины, и ставни на окнах большинства из них все еще были закрыты, пока еще только собираясь приветствовать новый день. В этот рассветный час большинство обитателей столицы еще дремало, и Йозеф чувствовал к ним откровенную и сильную зависть. В желудке ворочалась выпитая в торопях кружка рекафа, бывшая всем его завтраком. Этой ночью он спал лишь урывками. Это, по ощущениям, случалось в последнее время чаще, чем обычно. Так что, когда Вокс выдернул его из полузабытия без сновидений, это было почти что услугой. Почти что. Звук двигателя стал пронзительным. Летательный аппарат набрал скорость, быстро и низко заходя на посадку над верхушками лесов, скобками обхватывающих воздушные причалы столицы. Йозеф смотрел на зелено-коричневый ковер, мелькающий под ним, стараясь не быть загипнотизированным этим зрелищем. Внезапно до него долетело слово из негромкого, невнятного разговора, который поддерживали между собой егеря. Он нахмурился и выбросил его из головы, не желая слушать, концентрируясь вместо этого на звуке двигателя. Но он не смог. Слово, имя, прошептанное украдкой из страха накликать беду. Хорус. Каждый раз, когда он слышал его, оно звучало так, как будто было каким-то проклятием. Те, кто произносили его, делали это в страхе, охваченные странной верой, что, сказав это имя, они могли навлечь на себя мгновенную кару незримой силой. Или, может быть, дело было не в этом. Возможно, это было отвращение, что приносило с собой слово, чувство, что если произнести его громко, то от комбинации звуков желудок вывернется наружу. Имя беспокоило его. Слишком долгое время оно было синонимом благородства и героизма, но сейчас его смысл непрерывно менялся, и оно сопротивлялось любой попытке классификации, предпринимаемой аналитическим, точным умом Йозефа. В первый момент он подумал о том, чтобы сделать людям выговор, но потом изменил мнение. Несмотря на всю яркость рассвета, что мог бы настать для процветающего общества Исты Веракрус, здесь не обходилось и без теней, и некоторые из них были гораздо глубже, чем многие пожелали бы знать. В последнее время они стали длиннее и чернее, чем когда-либо прежде, и из-за этого люди испытывали страх и сомнения, как, собственно, и ожидалось. Колеоптер взмыл вверх, преодолевая последний барьер высоких афилийских сосен, и развернулся к сети вышек, посадочных площадок и блок гаузов, которые образовывали главный столичный порт.